Глава 4. Шутки по команде. Надеюсь, мне удалось доказать вам, чтобы быть остроумным, далеко не всегда нужны активные попытки веселить слушателей и сыпать шутками, как стендап-комик. Если вы изо всех сил стараетесь шутить, привлекать внимание окружающих и выдавать эффектные реплики, скорее всего, вы покажетесь надоедливым, а не веселым. Как мы отметили в предыдущих главах, настоящее остроумие и юмор часто выглядят совершенно иначе. Да и в целом смешную и остроумную реплику делает элемент неожиданности. Но если вы фонтанируете такими шутками по 100 раз в день, они станут предсказуемыми и даже раздражающими. Потому что всем своим поведением вы показываете, как сильно вы стараетесь рассмешить людей. В этой книге мы говорим о том, как сделать ваше остроумие естественным. Представьте человека в огненно-красных туфлях и рубашке, с дерущимися мультяшными зебрами. Он не пытается быть смешным, просто его отношение к жизни и настроение в целом располагают к юмору. Такой человек, делясь своим впечатлением от пирога, не станет подробно рассказывать о начинке и вкусовых качествах, а воскликнет: «Какая же это вкуснотища!» Яркие образы. Чтобы быть смешным, не нужно слишком сильно стараться. Можно использовать яркие, необычные образы, чтобы описать то, что вы видите, и провести аналогии. Эта книга была написана на английском языке. И в английском языке, как и в любом другом, есть смешные слова и выражения, и скучные. Можно просто сказать, что вам смешно, а можно сказать: «У меня щеки болят от смеха». В повседневной жизни мы используем примитивный, ничем не примечательный, не вдохновляющий язык, и чтобы удачно пошутить, достаточно заменить эти общие слова и фразы более эмоционально насыщенными и интересными. Можно назвать человека глупым, а можно назвать шутом или простофилей. Это более редкие смешные слова и не такие оскорбительные, как «глупый». Другие примеры смешных или, по крайней мере, необычных слов и выражений. Озеро Титикака. Такое правда существует. Компостировать мозги, реветь белугой, ерундистика, птичий язык. Я не предлагаю использовать только и именно эти слова. Но настоятельно советую разнообразить повседневную речь более креативными выражениями. Первый шаг – осознать, что мы привыкли говорить в скучной, чересчур причесанной манере. Альтернативные варианты, например, перечисленные выше, не только звучат смешнее, они вызывают у нас более смешные образы и мысли об озерах, белугах и так далее. То есть совершенно не связанные с изначальным контекстом. Наш словарный запас и повседневные образы слишком ограничены. Нужно исправить это и выражаться интереснее, смешнее, причем без видимых усилий. На уроках языка и литературы или готовясь к экзаменам, чаще используйте слова из 4 или 5 слогов. Незаметно приправьте ими свою речь, чтобы показаться более интеллектуальным и эрудированным. Видите? Я только что сделал это сам. Если вы будете целенаправленно обогащать свой словарный запас и думать на секунду дольше, прежде чем открыть рот, эта небольшая перемена декораций принесет заметные плоды. Она изменит впечатление, которое вы производите на окружающих. Если сказать, что человек смешно танцует, это вряд ли запомнится. Но если сказать, что он танцует как горилла, которая готовит омлет, это сразу привлечет внимание. Способ номер 1. Первый шаг – исключить стандартные прилагательные из вашего словаря и заменить их более интересными вариациями. Люди редко употребляют их, поэтому ваши примеры покажутся им неожиданными. Допустим, вы хотите сказать, что хорошо провели выходные. Как подобрать удачное и более наглядное определение? Хорошо, феерично, потрясающе, как целая цистерна кровавой Мэри, лучше, чем долгожданный туалет после долгой поездки, почти так же замечательно, как рождественское утро. Если вы хотите сказать, что любите кофе, как подобрать яркий, интересный образ? Я люблю кофе. Это мой хлеб насущный. Без него и жизни нет. Моя кровь на 50% состоит из кофеина. Я бы купался в кофе, если бы мог. Я пью столько кофе, что моя моча стала похожа на него по цвету. Видите разницу? Ничего сложного в этом нет, но нельзя сказать, что совсем уж просто придумывать такие образы и определения на ходу. Это особое мировоззрение, которое нужно активно развивать. Когда столкнетесь со стандартным определением, придумайте синонимы для более яркого, содержательного ответа. На интересные необычные слова и фразы люди всегда реагируют. Если вам сложно подобрать удачную альтернативу, используйте аналогию. Как в первом примере со словом «хорошо», можно сказать «не хуже, чем» и добавить сравнение, понятное каждому. Например, альтернатива для слова «плохо» – «плохо, как в седьмом кругу ада». Способ номер два. Еще один способ добавить яркие и необычные образы в повседневную речь – креативно рассказывать о своих привычках и наблюдениях. У комика Эми Шумер есть потрясающие примеры использования этого метода. Когда она, например, описывает, в каких позах спит, она могла бы сказать, что принимает странные позы во сне или разбрасывается. Она могла бы даже пойти более оригинальным путем и сказать, что спит как несоленый крендель. Несоленый крендель уже создает довольно яркий мысленный образ. Но она выбирает еще более удачный вариант. Она говорит, что спит так, будто свалилась с небоскреба. Или в форме свастики. Сразу возникает смешной образ. Это пример интеллектуального юмора, когда сочетаются две совершенно разные концепции. Сон и свастика, сон и падение с небоскреба. Другой пример можно найти у сатирика и журналиста Патрика О'Рурка, который рассказывает о своем опыте общение с военными на Филиппинах, в частности с полицейским, который произвел на него неизгладимое впечатление. О'Рурк говорит, что полицейский был устрашающим, просто жутким, но при этом почти карликом. Он походил на боевого хомячка. Даже если вы не собираетесь хохмить, достаточно придумать аналогию, основанную на противопоставлении, и сравнить совершенно разные концепции, чтобы получилось увлекательнейшее описание. Как овладеть искусством остроумного описания? Первый шаг – дистанцироваться от буквального значения того или иного явления и сосредоточиться на отдельных элементах и особенностях. Например, если говорить о Патрике О'Рурке, он видел перед собой не просто полицейского, он подчеркнул его черты и особенности. Полицейский был маленького роста, почти карлик, устрашающий, просто жуткий, сильный, свирепый, авторитетный, серьезный, грозный, миниатюрный. Какие две разные концепции сталкиваются в этом случае? О'Рурк создает образ маленького зверька, хомячка, но также обыгрывает тот факт, что этот человек обладал внушительной физической агрессивной силой и не постеснялся бы напасть. Смешаем эти две концепции, и получится довольно забавный образ боевого хомяка. Такой юмор развивает воображение и креатив. Приходится поломать голову и подумать, на что похожи элементы данного явления и с чем их можно сравнить по физическим свойствам. Эти необычные сочетания создают смешные образы, как позы сна Эми Шумер. Другой пример – когда один из персонажей фильма «Мстители. Финал» сказал растолстевшему Тору: «Ты похож на растаявшее мороженое». Мысленный образ, который создает такой выбор слов, производит моментальный эффект, вызывает смех, и вся шутка строится на легко узнаваемом сходстве растаявшего мороженого с силуэтом Тора. Конечно, не стоит использовать этот метод, комментируя вес человека в повседневной беседе. Помните, что в социальных ситуациях очень важно чувствовать, что может оскорбить собеседника, а что вызовет у него улыбку. Как добавить яркие образы в ваше повседневное общение? Допустим, вас спросят, как вы себя чувствуете после особо утомительного похода. Можно ограничиться стандартным ответом: «Я очень устал, или же придумать кое-что поинтереснее. Мои ноги как желе, а колени старые скрипучие шарниры. Если хотите сказать, вчера было так жарко, можно придумать фразу, которая вызовет более яркий образ. Вчера Земля заняла место Меркурия, самой близкой планеты к Солнцу. Ваш собеседник легко представит себе, о чем идет речь, и банальный однообразный диалог вам точно не грозит. Еще одно замечательное преимущество данного подхода – он расширяет словарный запас, а также тренирует креативное мышление, когда вы придумываете на ходу странные аналогии и необычные ассоциации. Сравните это с теми словами, которые мы говорим день за днем, хорошо, плохо, и кажемся друг другу совершенно лишенными воображения, скучными людьми. Способ номер 3. Последний, более рискованный способ строить яркие образы, намеки на конкретные культурные явления вместо точных определений. И чем лучше известно то, на что вы намекаете, тем смешнее. Хотя далеко не все поймут, на что вы намекаете и что вы имеете в виду. Поэтому этот метод рискованный. Все очень просто. Выберем в качестве примера известное культурное явление. Коррумпированность Олимпийских игр. Ваши собеседники вряд ли изучили этот вопрос во всех подробностях, но наверняка знают о его существовании. И этого достаточно. Какие ассоциации вызовет этот намек? Коррупция, несправедливость, неравенство, обман, подлость и так далее. Можно использовать ассоциации, связанные с данным явлением, для сравнения, например, вместо 10 долларов сдачи кассир вернул мне 1 доллар. Должно быть, он работает на Олимпийских играх. Вы заменяете слово «коррумпированный» намеком на известное явление. А это гораздо более наглядный, актуальный и яркий пример. Воспользуемся еще одним известным явлением современной культуры – телесериалом «Игра престолов». Используйте особенности этого телесериала для описания того или иного случая или чувства, в данном случае зависимости. От этого пирога с осьминогом невозможно оторваться, как от «Игры престолов». Он потрясающий. И главное, чтобы люди визуализировали ваш намек и посмеялись над ним. Что вы сравниваете такие разные понятия. При этом намеки должны быть уместными. Стоит обратить внимание на возраст собеседников и контекст ситуации. Например, один из самых популярных намеков, который часто используют в качестве шутки, фраза «Не верь ей» из сериала «Офис». Хотя в компании друзей это замечательный способ добавить сексуальный подтекст практически в любую реплику, в более официальной обстановке это покажется пошлым и неприличным. Намеки можно использовать также для остроумного, креативного описания людей из вашего круга общения. Вместо того, чтобы говорить, что ваш маленький племянник находчивый и изобретательный, можно сказать, он так мастерски придумывает свои собственные игрушки, что сам суперагент Магуайр позавидовал бы ему. Но не забывайте, что все рожденные после 90-х годов вряд ли поймут вас. Здесь пригодятся знания о разнице поколений. Постарайтесь учесть возраст ваших собеседников. Так вы повысите шансы на то, что ваши намеки попадут в яблочко. Достаточно небольшого усилия, чтобы заменить слова и фразы в вашем словаре и заговорить как совершенно новый человек. К сожалению, у нас только один шанс произвести удачное первое впечатление на людей, так что не упускайте этой возможности. Если вы смотрите популярные фильмы или телесериалы, и, о ужас, рекламу, можете ссылаться на них. Скорее всего, окружающие знают, о чем вы говорите. Если повезет, вы не только покажетесь остроумным, у вас появится новая тема для обсуждения. Если ваш собеседник тоже фанат. Комедийная тройка. Комедийная тройка – один из самых простых и узнаваемых в мире типов шутки. Вы наверняка слышали комедийную тройку много-много раз, но не обращали внимания. Пора вам узнать, как ее использовать. Прежде чем разобраться с технической стороной дела и конкретными шагами, приведем небольшой пример комедийной тройки. Знаешь, что мне больше всего нравится в кофе? Прилив сил, аромат и желтый налет на зубах. Юмор комедийной тройки строится на том факте, что люди запрограммированы воспринимать и осмысливать информацию группами по три. Подумайте, в каких сферах нашей жизни существует этот паттерн. Практически во всех. Три маленьких поросенка, три закона Ньютона, Златовласка и три медведя, три желания, три брата, три девицы в сказках, группа Destiny's Child, ангелы Чарли, Кирк, Спок и доктор Маккой, три балбеса, святая троица, три части шутки. Есть что-то особенное и загадочное в числе три и в том, как оно влияет на наш мозг. Если поискать, вы найдете его повсюду. Кстати, именно его используют эксперты по менеджменту для самого эффективного обучения и распространения информации. И тому есть веские причины. Например, знаменитый эксперт по лидерству Кевин Крузе дает людям только по три фрагмента информации за раз. Так людям удается сохранить сосредоточенность и ни на что не отвлекаться. Говорят, что если вы не можете сформулировать свой аргумент в трех пунктах, то он и яйца выеденного не стоит. Можно даже сказать так. Человеческий мозг, конечно же, способен удержать гораздо больше сведений, но для максимального эффекта, комичного или любого иного, три – оптимальное число. Вот почему этот метод назвали комедийной тройкой. Когда вы составляете список из трех вещей, как правило, это три похожие вещи. Возможно, даже синонимы. Например, женщину можно назвать сексуальной, симпатичной и красивой. А новую модель автомобиля – долгожданной, крутой и инновационной. Любой список строится по определенному принципу. Вы берете одну конкретную мысль и развиваете ее. То есть все ждут, что ваш список будет объединен одной темой. Комедийная тройка удивляет как раз тем, что ждешь последовательности и единого направления, а получаешь два противоположных утверждения. Первые два элемента более-менее соответствуют ожиданиям собеседника. Они связаны друг с другом и не нарушают общей мысли. Но третий элемент – полная неожиданность. Это развязка, которую невозможно предугадать. И как раз ее неожиданность вызывает смех. Первые два элемента могут быть позитивными, а третий – негативным или наоборот. Известный пример комедийной тройки можно найти у Марка Твена, когда он говорит о правительственной информации и как ее анализировать. Существует три вида лжи – ложь, наглая ложь и статистика. Никому не нравится, когда ему врут. Мы приходим в бешенство, когда правительство или люди, злоупотребляющие своей властью, врут ради собственной выгоды. Всем нам знакома эта наглая ложь, потому что очень уж она смахивает на вероломное манипулирование обществом. Мы в ярости, и мы ждем, что последний пункт списка станет кульминацией осуждения коррупции, например, ложь, от которой теряешь сон по ночам. Это было бы логическим завершением фразы, правда? Но вместо этого Твен сбивает нас с толку, когда упоминает статистику. Статистика — полная противоположность лжи, если, конечно, ее не искажают и не фальсифицируют. Люди инстинктивно доверяют статистике. Поэтому смысл последнего элемента резко противоречит смыслу первых двух элементов. Приведем еще один пример комедийной тройки из выступления комика Криса Рока. Женщинам в жизни нужны только три вещи — еда, вода и комплименты. Это смешно, потому что еда и вода сочетаются друг с другом. Они необходимы для выживания и соответствуют основным человеческим потребностям. Как правило, когда говорят, что человеку нужны только три вещи для выживания, мы ждем, что третьим элементом будет воздух или крыша над головой. Формулировка Криса Рока идет вразрез с нашими предположениями и завершает тройку комплиментами. И это небольшой укол в адрес женщин, а также полное несоответствие основным человеческим потребностям. В телесериале «Теория большого взрыва» персонаж Шелдон Купер тоже выдал комедийную тройку, жуя кебаб с бараниной. Греческая цивилизация заслуживает особой похвалы. Они подарили нам науку, демократию и маленькие кусочки горелого мяса, которые воняют потными ногами. Первые два достижения греков, которые он перечисляет, наука и демократия, позитивные. Но затем он дополняет их негативным мнением о греческой кухне, которая вызвала взрыв хохота зрителей, поскольку это был неожиданный поворот в позитивном ходе мыслей. Еще один пример мы позаимствуем у комика Джона Стюарта, бывшего ведущего передачи шоу «День за днем». «Я отпраздновал день благодарения по старинке, пригласил всех соседей к себе домой, мы устроили пир горой, а потом я перебил их всех до единого и отобрал их землю». Два позитивных момента и один негативный. Вы уже видите паттерн? Джон Стюарт высмеивает историю коренных американцев и европейских переселенцев в Соединенных Штатах. Когда первые англичане прибыли в Новую Англию, им пришлось настолько тяжело, что они чуть не умерли с голода. И только когда коренные американцы научили их собирать съедобные ягоды, готовить пищу и выживать в новой для них среде, они сумели вырастить достаточно урожая, чтобы прокормить колонию. В память об этом событии Соединенные Штаты празднуют День Благодарения с 1863 года. Стюарт высмеивает традиционный смысл Дня Благодарения в историческом контексте, а также напоминает людям о жестокой расправе с коренным населением, которая сопровождала колонизацию Соединенных Штатов. Два позитивных момента и один негативный. Как использовать комедийную тройку в повседневной жизни? Шаг первый. Выбрать тему. Темой может быть практически все, что имеет две противоположные стороны. У большинства явлений в нашей жизни есть, по крайней мере, одно положительное качество и одно либо негативное, либо такое, которое можно преувеличить и противопоставить положительному качеству. Как мы видели, это может быть еда, гендерные отличия, различные мероприятия и так далее. Для нашего примера мы возьмем кофе. Шаг второй. Перечислите два положительных или два отрицательных момента. Перечислите два положительных или отрицательных качества кофе. Например, прилив сил, бодрость, аромат – это положительные характеристики, которые обычно приходят на ум, когда мы думаем о кофе. Главное – подобрать те положительные качества кофе, с которыми согласны почти все. Далеко не каждому нравится вкус кофе, но аромат и бодрость – с этим мало кто станет спорить. Шаг третий – назвать один отрицательный или положительный момент. Теперь переключайтесь на противоположную сторону и назовите один противоположный признак. Что негативного в кофе? Нужен контраст. Налет на зубах, кофеин, наркокартели, зависимость, пятна на белой одежде. Шаг четвертый. Сформулировать все вместе. Я пью кофе каждое утро. Обожаю его аромат, бодрящий эффект и неизменные пятна на белых рубашках. Вы видите, как первые два элемента задают ожидания, которые вы затем беспощадно перечеркиваете третьим элементом. Теперь, разобрав весь процесс, приведем еще один пример. Мне нравится в ней все. Ее улыбка, чувство стиля и то, что она никак не может решить, куда она хочет пойти на ужин. Вы начинаете с двух положительных моментов, затем резко меняете направление и уходите в негатив. Не ждите, что у вас получится с первого раза. Понадобится немного практики. Чем проще, тем лучше. Старайтесь мыслить в черно-белых и положительных, отрицательных понятиях. Со временем вы сможете придумывать комедийные тройки на ходу. Путаница. Запутать собеседника или ввести его в заблуждение значит говорить одно и тут же добавлять прямо противоположное. Например, «Это тайна, но мне не терпится вам рассказать». Или «Потрясающее шоу, только вот актеры мне не понравились». На самом деле вы просто делите предложение на две части, но звучит довольно эффектно. В первой части вы формулируете свое утверждение, затем противоречите ему во второй части. Собеседник не сразу поймет, что вы имеете в виду. Юмор как раз и строится на этой путанице. В одном предложении вы предлагаете позитивное и негативное мнение. Первая часть – вступление, а вторая часть – основной элемент предложения, на который должен отреагировать собеседник. Именно во второй части вы выражаете свое истинное отношение к теме. На этой формуле строится юмор в высказывании комедийного актера Джорджа Джессела. Человеческий мозг – потрясающий орган. Он начинает работать, как только вы появляетесь на свет, и перестает работать, как только вам надо выступить с речью. Автор юмористических, фантастических произведений Дуглас Адамс тоже использовал этот метод, когда сказал: «Обожаю дедлайны, мне нравится свист, с которым они проносятся мимо». Приведем еще один пример. «Я люблю собак, но терпеть не могу видеть, слышать и трогать их». Или «Очень вкусный сок, вы нашли его на мусорке». Почему путаница так эффективна? Большинство из нас стараются быть вежливыми. Мы часто используем эвфемизмы и не высказываем своих истинных чувств. Первая часть путаницы как раз то, что люди ожидают, то есть вежливость. Затем вы противоречите самому себе и добавляете дозу реальности, которая представляет собой комичный контраст с первой частью. Поскольку вы пошли вразрез с тем, что люди ожидали, и сказали бы сами на вашем месте. И, наконец, путаница – забавный способ выразить свои чувства. Допустим, вы чувствуете X. Тогда начните с противоположного чувства, с Y, а потом уже выскажите X. Это практически всегда произведет гораздо больший эффект, чем если вы скажете: «Знаешь, я терпеть не могу X». Сарказм – способ выразить свое отношение к предмету обсуждения, не называя все своими именами. И это самая распространенная разновидность путаницы. Вспомните реплики Чандлера Бинга из телесериала «Друзья». Если он что-то хвалит, то делает это таким тоном, что сразу понятно. На самом деле он придерживается прямо противоположного мнения. Сарказм действует как подсказка. Можно выразить свое мнение, не выражая его. Очень удобный инструмент, когда нужно обсудить неприятную тему или указать на слона в комнате, не оскорбляя людей и не показывая пальцем. Будто вы балансируете на канате. Но главное – не свалиться в пропасть пассивно-агрессивного поведения. Так или иначе, большинство из нас способно оценить сарказм, потому что мы улавливаем мысли собеседника. На этом можно даже построить свою личную манеру выражаться. Стендап-комики часто пользуются этим методом и добиваются замечательного эффекта. Скорее всего, вы регулярно пользуетесь сарказмом, не осознавая этого. Сарказм чаще всего проявляется в дружеских подшучиваниях, в разговоре с близкими людьми, когда вы не стесняетесь высказать негативное мнение. Скажем, вы допустили незначительную ошибку на работе, например, забыли вовремя вернуть позаимствованный документ. Если коллега, с которым у вас близкие дружеские отношения, станет подтрунивать над вами по этому поводу, вы можете ответить сарказмом: «Ну, конечно, катастрофа века. Завтра об этом будут кричать все газеты». Но если вас отчитывает строгий начальник, вы вряд ли станете отвечать ему в таком тоне. Сарказм, как правило, используют, чтобы посмеяться над кем-то или чем-то. И он во многом зависит от контекста и аудитории. Если ваш собеседник обожает остроумные реплики и сам обладает саркастическим чувством юмора, флаг вам в руки. Но в обществе людей с другим чувством юмора, с комплексами и низкой самооценкой, особенно если вы им не нравитесь, лучше не рисковать. Они, скорее всего, истолкуют ваши попытки изобразить сарказм как самое настоящее оскорбление. Они решат, что вы ужасно невоспитанный человек, а вам это совершенно ни к чему. Если использовать этот метод в неподходящем контексте, люди подумают, что вам не хватает эмпатии или, хуже того, вам доставляет удовольствие задевать чувства окружающих. Наверняка найдутся и такие, кто просто не поймет вашего сарказма, каким бы очевидным он ни был. Они не обидятся, но недоумение вы у них точно вызовете. Лучше избежать и того, и другого. Но если вы правильно выберете контекст для сарказма, вы произведете впечатление человека позитивного и обаятельного, а также умного и с чувством юмора. В некоторых социальных кругах определенный уровень сарказма не только приветствуется, но и требуется. Теперь, когда вы хорошо представляете себе, что такое подходящий контекст для сарказма, следующий шаг – формулировать свои мысли так, чтобы не оскорблять людей направо и налево, а выстроить взаимопонимание. Если бы ваш назойливый коллега понимал, что такое сарказм на самом деле, его шутки действительно были бы смешными, как ему кажется, а не оскорбительными. Чаще всего сарказм отражает и нечто противоположное. Первое – объективному факту, второе – субъективным эмоциям или третье – мыслям. Это утверждение с обратным смыслом, призванное подчеркнуть или преуменьшить суть той или иной ситуации. Объективный факт – Боб постоянно играет в тетрис на работе. Сарказм. Боб, ты самый занятой человек на свете. Субъективная эмоция или мысль. Смешно, что Боб постоянно играет в тетрис на работе. Сарказм. Боб заслуживает медаль работника месяца. Приведем другой пример. Объективный факт. Последнее время на дорогах чудовищные пробки. Сарказм. И что же мы будем делать, когда приедем в гости слишком рано? Субъективная эмоция или мысль. Ненавижу пробки. Сарказм. Пробки – лучшая часть дня. Это первое и самое распространенное проявление сарказма в речи. Теперь обсудим другой тип сарказма, а также когда и как его использовать. Удивительно, насколько методичным и структурированным может быть юмор, но это лучший путь к тому, чтобы рассмешить собеседника. Когда человек говорит или делает что-то очевидное, ваш ответ тоже должен быть очевидным. Боб, какая длинная дорога? Вы? Ты очень наблюдательный. Боб, сегодня так жарко. Вы? Вижу, ты учишься на метеоролога. Бедный Боб, какое интересное меню. Вы? Рад, что ты наконец научился читать. Другое применение сарказма. Когда происходит что-то плохое или хорошее, вы подчеркиваете, как это событие характеризует вашего собеседника. А если событие хорошее, вы говорите, что оно плохо характеризует его. Если событие плохое, вы говорите, что оно хорошо характеризует его. Боб, я уронил кофейную кружку. Вы? Ты всегда был таким ловким и аккуратным. Боб, мне влепили кол за контрольную по математике. Вы? Теперь я знаю, кому мне звонить, когда мой калькулятор сломается. Вы увидели, что бедный Боб уронил кофейную кружку, и говорите: «Из тебя получится блестящий кетчер в бейсболе. Таких ловких рук я еще не видел». Здесь очень важна подача вашей реплики. От нее зависит, рассмеются люди вашей шутки или решат, что вы говорите серьезно, и вы просто-напросто осел. Также помните, что сарказм, вероятно, самый распространенный тип шуток. Им часто злоупотребляют, так что лучше использовать его, редко, но метко. Вы должны четко дать понять, что это шутка, и показать это своим поведением и тоном. Иначе людям будет не по себе из-за неопределенности. Они не поймут, вы вредничаете или пытаетесь шутить. Самый распространенный метод – сочетание невозмутимого тона и хитрой улыбки или даже ухмылки. Не смейтесь, когда произносите свою реплику. Будьте совершенно серьезны. Но после реплики улыбнитесь, чтобы снять напряжение и показать собеседнику свои истинные намерения. Итак, вы знаете, как выбрать подходящий момент для сарказма. И теперь важно научиться принимать шутки самому и быть благодарной аудитории. Допустим, вы бедный Боб. Как бы вы ответили на его месте? Боб. Какая длинная дорога. Вы? Ты очень наблюдательный. Боб? Ты меня знаешь, я как орел, от меня ничего не скроется. Боб? Сегодня так жарко. Вы? Вижу, ты учишься на метеоролога. Боб? Костями чую, это моя суперспособность. Бедный Боб, какое интересное меню. Вы? Рад, что ты наконец научился читать. Боб. А еще я умею считать до 10. То есть вы развиваете реплику собеседника, продолжаете его мысль. Знакомо, правда? это самоуничижительное заявление и остроумный ответ в одном флаконе. Когда вы отвечаете на сарказм таким образом, вы строите взаимопонимание с собеседником. Всем комфортно и весело. Вы создаете приятную непринужденную обстановку и повод для дальнейшего разговора. Также важно, чтобы вы не обижались на реплику собеседника, будто не понимаете шуток. У сарказма есть и отрицательная сторона. Многие люди, которые часто используют этот тип юмора в общении, почти что машинально на самом деле маскируют пассивно-агрессивные особенности личности. Они постоянно используют сарказм как защитный механизм, чтобы скрыть свои истинные чувства и подавить негативные эмоции. Возможно, они делают это с вами, так что важно знать, как отвечать на их подсознательно ядовитые нападки. В таких случаях не стоит отвечать на сарказм сарказмом, это только подзадорит их. Тем самым вы согласитесь, что такое использование сарказма вполне приемлемо. Если вы видите, что в разговоре с вами человек злоупотребляет сарказмом и переходит на пассивно-агрессивное поведение, вежливо объясните, что его сарказм кажется вам слишком враждебным, даже если он не имел в виду ничего плохого. А теперь займемся иронией. Ирония – еще один вид юмора, она похожа на сарказм, и их часто путают. Приведем официальное определение из словаря dictionary.com, поскольку иногда действительно сложно разобраться. Ирония – метод выражения своих мыслей через понятия, которые, как правило, обозначают прямо противоположное, обычно в юмористических целях или для выразительности. Ирония отличается от сарказма. Во-первых, ирония обычно касается ситуаций и инцидентов, а не людей. Происходит то, что противоречит вашим ожиданиям. Когда вы видите иронию, например, сгорел пожарный участок, вы совершенно точно знаете, что это ирония, а не сарказм. Сарказм обычно более унизительный по природе своей. Вы говорите то, что не имеете в виду. Определение сарказма – использование иронии для высмеивания и выражения презрения. Так, ответ очень наблюдательный. Из нашего примера именно сарказм, а не ирония, потому что присутствует элемент издевки. Ироничный юмор применим к ситуациям, когда происходит противоположное тому, что вы ожидали. Иронии можно дать и следующее определение. Вы говорите одно, а имеете в виду прямо противоположное тому, что чувствуете. То есть слова, которые вы произносите, противоречат эмоциям, которые вы испытываете. Если вы голодны, можно с иронией заметить: «Я так объелся, что надо ремень расстегнуть, как день благодарения, но в июле». Ироничный юмор строится на контрасте. Правда сильно отличается от того, что вы говорите. Во многих случаях ирония вызвана раздражением, бессилием и разочарованием в своих идеалах. Когда наше представление об идеальном мире сталкивается с жестокой реальностью, рождается комедия или трагикомедия. Как правило, иронию используют, чтобы пошутить над чем-то или обратить на что-то внимание. Например, если вы заметили, что птица села на знак, запрещающий нахождение птиц в данной местности, это ирония. Если верить знаку, никаких птиц здесь не должно быть, однако реальность противоречит вашим ожиданиям. Другой пример. Когда видишь, что автомобиль с логотипом муниципального комитета борьбы с пробками на дорогах застрял в чудовищной пробке вместе с простыми смертными. В этом есть глубокая ирония, поскольку мы ожидаем, что комитет должен работать намного лучше и более эффективно планировать загруженность дорог, чтобы хотя бы его представители не застревали в пробках. Ирония строится на поиске контраста, а также оригинальных креативных выводах. Как показывают примеры, ирония больше связана с наблюдениями, чем спонтанностью и изобретательностью. Мы не выдумываем иронию, а ищем ее вокруг себя. Или же вы намеренно говорите одно, а думаете совершенно другое. Чтобы грамотно использовать иронию в общении, нужно найти способ передать две совершенно разные мысли одновременно. Слова и тон. Итак, ирония — это поиск контрастов. Чтобы научиться отличать иронию от сарказма, скажем так, если вы комментируете ту или иную ситуацию или явление, это ирония. А если вы придумали ее сами, это сарказм. Я душа компании, люди обожают меня. Я без ума от счастья, я в экстазе. Сказано ворчливым, озлобленным тоном. Я тебя прибью. Ты меня так раздражаешь, сил моих нет. Сказано слащавым, чересчур ласковым тоном. Можно действовать по-разному. Произносить позитивные слова негативным тоном или негативные слова позитивным тоном. Главное, чтобы собеседник понял, что вы имеете в виду на самом деле. Если же он запутался, значит, ваш тон недостаточно очевиден. Слова и язык тела. Вы говорите одно, а ваш язык тела, мимика и другие невербальные средства выражения буквально кричат о другом. Представьте примеры из предыдущего раздела. Но вместо тона, голоса, контраст будет выражен языком тела и мимикой. «Я душа компании, люди обожают меня», — говорите вы, но при этом сердито хмуритесь или проводите пальцем по шее, показывая, что ненавидите людей. «Я без ума от счастья, я в экстазе», — говорите вы, но при этом качаете головой и жестами показываете, что мечтаете спрыгнуть с моста, и на лице у вас написано «отвращение». «Я тебя прибью. Ты меня так раздражаешь, сил моих нет». Говорите вы, ангельски улыбаясь, нежно обнимая человека и поглаживая его по спине, будто успокаивая. Ироничный юмор строится на столкновении противоположных элементов, создавая контраст. Ирония — это всегда неожиданность. Она будоражит, вызывает любопытство и смех. Можно сочетать позитивные слова с негативным невербальным языком или негативные слова с позитивным невербальным языком. И, конечно же, для большего эффекта можно сочетать невербальные средства выражения, язык, тело и мимику, с тоном голоса и словами. Ироничные сравнения. Сравнение – литературный прием, когда вы говорите, что одно похоже на другое. По крайней мере, это классическое сравнение. Приведем примеры. Гладкий, как шелк, чистый, как стеклышко, и храбрый, как лев. Ироничное сравнение. Сравнение двух понятий совершенно разных, кроме одной общей черты или характеристики. Чтобы создать ироничное сравнение, сначала сформулируйте утверждение, прямо противоположное вашим истинным чувствам, а затем сравните его с ситуацией, которые тоже противоречат вашим чувствам. Объяснить ироничное сравнение – это как пытаться объяснить, как выглядит тот или иной цвет, так что лучше приведем примеры. Я готов проголосовать за этого кандидата примерно с тем же рвением, как сходить на прием к проктологу с неконтролируемыми мышечными спазмами. Вы говорите, что готовы проголосовать за этого кандидата, но заканчиваете фразу в крайне негативном ключе. Это ироничное сравнение – ссылка на то, что противоречит вашим истинным чувствам и намерениям. Обратите внимание, что предложение обычно начинается с обманчивого утверждения. Например, «готов проголосовать за этого кандидата». В последней части предложения вы делаете разворот на 180 градусов, и даете сравнение, которое вызывает прямо противоположное настроение. Сходить на прием к проктологу с неконтролируемыми мышечными спазмами. В итоге вы подчеркиваете, насколько маловероятно то, что вы проголосуете за этого кандидата, а это противоречит впечатлению, которое создается в первой части предложения. Приведем еще один пример. «Мне грустно, как собаке с костью». Возвращаясь к нашей формуле ироничной шутки, мы даем обманчивое введение «грустно как», затем делаем резкий разворот и говорим «как собаке с костью». Обычно, когда собака грызет кость, грустно ее никак не назовешь, наоборот, она наверняка довольна жизнью. Получается, что вы говорите о состоянии безграничного блаженства, хотя и начали со слова «грустно». Еще один пример. «Он гибкий, как кирпич». Юмор в том, что человек, о котором вы говорите, совсем не гибкий. Сначала вы называете его гибким, но вы создаете обманчивое впечатление, поскольку тут же сравниваете его с кирпичом. Так устроено ироничное сравнение. если, конечно, речь не идет о гибком полимерном кирпиче. Скорее всего, вы имеете в виду абсолютно негнущийся жесткий материал. Приведем еще несколько примеров ироничного сравнения. Учитель весь урок объяснял нам принципы Гейзенберга, и теперь нам все ясно, как в тумане. Она учтива и любезна, как настоящий бульдозер. Быть третьим колесом на свидании так же приятно, как лечить зубы. Можете придумать ироничное сравнение сами. Тренируйтесь формулировать свои мысли каждый раз, когда хотите описать свой опыт или важные для вас эмоции. И скоро придумывать ироничное сравнение в повседневном общении будет так же легко, как считать до 10. Гипербола. Это когда вы говорите что-то негативное о позитивном утверждении или позитивное о негативном, в преувеличенной, гиперболизированной манере. Колесо проколото? Лучшая новость недели. Негативное происшествие, дополненное позитивным отношением. Обычно, когда человек выражается так, он привлекает ваше внимание к тому, насколько ситуация негативна или позитивна на самом деле. Если колесо проколото, у него добавился еще один повод для волнения помимо массы других мелких неприятностей и раздражений на этой неделе. Никаких проблем. Я здоров как бык и даже марафон смогу пробежать. Вот только я повредил лодыжку и ступню. Это смешно как раз потому, что вы говорите о серьезной травме. Ирония смешит, но злоупотреблять ею не следует. Иначе люди не поймут, о чем вы говорите, и станут относиться к вам несерьезно. Вы намеренно формулируете обманчивое, непоследовательное сообщение, и в какой-то момент хорошо бы все-таки показать людям свои истинные мысли и чувства. Чтобы намеренно создать путаницу, можно отвечать на вопросы наоборот. Если от вас ждут «да», скажите «нет». Чем очевиднее, тем лучше. Как и многие другие методы, о которых мы говорили, этот тоже опирается на элемент сюрприза. В данном случае он проявляется в неожиданном ответе. Американская актриса Дженнифер Лоуренс часто использует этот метод. Когда она была на шоу «Эллен Дедженерес» после оглушительного успеха «Голодных игр», ее спросили, привыкла ли она к славе и вниманию, прославившись на весь мир. Поскольку ей в то время было всего лет 20, все ждали, что она ответит «нет». Вместо этого она пошла совершенно неожиданным путем и сказала «да». Всем своим поведением она показывала, что на самом деле ни к чему она не привыкла, превратив свой ответ в сарказм. Чтобы добиться взрыва хохота, используйте этот метод, только если вопрос требует односложного ответа «да» или «нет», и ваш собеседник наперед знает или предугадывает ваш ответ. Приведем еще один замечательный пример. Журналист брал интервью у футбольной команды сразу после того, как она проиграла в финале чемпионата мира, и спросил: «Вы разочарованы?» Один из членов команды остроумно ответил: «Ну что вы, вовсе нет. Именно на это мы и надеялись, дойти до финала и проиграть». Как вы видите, журналист ждал единогласного «да», а услышал полную противоположность. На этом и строится шутка. На такие вопросы, как правило, напрашивается очевидный ответ и задают их, чтобы получить подробные объяснения. Вот почему ответ, противоположный ожидаемому, настолько эффективен. Вы выбиваете человека из колеи. Теперь можете дать настоящий ответ и подробно рассказать, что вы имеете в виду на самом деле. Выводы. Чаще всего у нас не получается шутить, потому что мы воспринимаем все слишком буквально и используем скучный, ничем не примечательный язык. Необходимо другое мировоззрение, желание поиграть вместо ведения привычной нам беседы, дискуссии. Мы упускаем столько удачных возможностей, когда закрываем глаза на то, что есть гораздо более эффективные слова, и их смело можно использовать каждый день. Поэтому первый шаг к юмору – выбирать слова, рисующие яркие образы в сознании людей. Один из самых эффективных методов строить яркие образы – комедийная тройка. Вы описываете что-либо с помощью трех определений, двух позитивных и одного крайне негативного. Именно в этом порядке. Или наоборот. Обычно мы ждем, что третье определение будет похоже на два первых, но вместо этого слышим совершенно неожиданную характеристику, которая сбивает нас с толку. Комедийная тройка эффективна, потому что вносит путаницу и удивляет аудиторию. Последний метод, который мы обсудили в этой главе, тоже основан на путанице и ее комедийной сущности. Начали мы с сарказма и иронии. Сарказм – это когда вы говорите то, что не имеете в виду, чтобы пошутить или высмеять собеседника. Ирония, напротив, относится к ситуации, когда происходит нечто, противоречащее вашим ожиданиям. Это наблюдательный юмор, поскольку вы указываете на существующий контраст, вместо того, чтобы создавать его самостоятельно. Ирония обладает удивительной разносторонностью. Ее можно использовать в самых разных контекстах. Можно создать ироничный контраст между словами и языком тела и тоном. Можно использовать ироничные гиперболы и даже ироничные сравнения. Гибкий, как кирпич.